опять-таки без него, чаще всего с Каролиной Ульрих, юной девушкой, которую она взяла в дом, и которая, повзрослев, стала ей в доме на Фрауенплан компаньонкой. И тут уже не обошлось без того, чтобы она сама стала строить глазки. Ей понравился один мужчина. Как-то в Карлсбаде, в свите великого герцога, она встретила одного совершенно неотразимого офицера. Это был необыкновенно статный русский, должен быть, князь, у него было много орденов. Он еще очень молод, и из тех, про кого говорят, настоящий красавец. Мы не могли забыть его всю дорогу, — рассказывает она в письме мужу. Тот радует, что она находит удовольствие в мужской красоте, желает ей наслаждаться своими маленькими свободами и наслаждается своими, на которые он претендует, само собой, разумеющимся эгоизмом творческого гения. Йоганн Вольфганг фон Гёте на протяжении всех 10 лет супружества целиком посвящает себя творчеству, заставляя крестьяну отдавать этому все свои силы. Он пишет роман «Избирательное сродство», книгу мемуаров «Поэзии и правды из моей жизни», о нескончаемых курсах курортного лечения, вновь и вновь влюбляется в молодых женщин и юных девушек. Но что ты никак не уймешься со всеми этими новыми глазками? Не слишком ли много для тебя? И не забываешь совсем свою старушку. Прошу тебя, вспоминай меня иногда. Я ведь хочу полностью тебе доверять. И пускай люди говорят, что хотят, потому что ты единственный, о ком я думаю, — пишет ему супруга. Тут слышится ревность и робкий упрек. Позже она жалуется. Ведь мы с тобой так давно не виделись, и тоска по твоей близости у меня все сильнее, а со здоровьем у меня, в общем, сносно. 1812-1815 годы снова наполнены шумом битв. После поражения французов в битве народов под Лейпцигом 16-18 октября 1813 года Веймар снова затоплен отступающей наполеонской армией. Вслед им волнами накатываются русские казаки, гусары и австрийские драгуны. Как в 1806 году солдаты реквизируют дома и квартиры, вокруг пожары и мародерства. В доме на Фрауенплан несколько дней живут 14 расквартированных там австрийских офицеров. Крестьяна вынуждена заботиться о них, организовывать им еду и ночлег. Господин тайный советник тем временем ужинает при дворе с царем Александром I, австрийским императором Францем I, его министром Меттернихом и прусским королем Фридрихом Вильгельмом III. Когда неразбериха, связанная с последствиями войны, миновала, Гёте вновь с головой уходит в работу. Он обращается к новой тематике, погружается в изучение Китая и Востока, с особым интересом читает лирику персидского поэта Хафиза. Переводы его стихов, выполненные австрийским ориенталистом Йозефом Фрайгером фон Хамер Пургсталем, предоставил в распоряжение Гёте издатель Котта. Итогом этого периода его творчества стал западно-восточный диван. Но что самое главное, господин фон Гёте снова чувствует себя молодым, он переживает вторую юность, как он сам назвал этот период своей жизни. Каролину Ульрих, которая, повзрослев, стала очень даже миловидной женщиной, он делает своей секретаршей и, приезжая в Веймар, проводит с ней время в дальних комнатах. Кристиана видит это и угрюмо молчит. Во время одной из своих поездок к Рейну и Майну 66-летний Гёте знакомится с уроженкой Линца Марианной фон Вильемер и загорается страстной любовью к ней. Марианна, Зулейка, Дивана, становится его музой, соавторшей его лирики. Она одна из немногих женщин, а может быть, единственная, которая абсолютно отвечает ему и в духовном плане. С ней его связывает глубокое душевное взаимопонимание, в ней нашел интеллект, полностью соответствующий его уровню. Бедняжка Кристиана не может принимать участие в этих духовных воспарениях. Гёте никогда даже попыток не предпринимал, чтобы хотя бы немного поднять ее до себя, не давал ей никаких шансов расширить свой кругозор, ценя ее в качестве кухонного сокровища и позволяя себе обслуживать. В В последние годы супружества Гёте и Кристиана живут более или менее рядом. Он по-прежнему пишет своей любимой девочке из разных мест своего пребывания письма, да почти ничего не сообщает, как и чем он живет. А Марианне, скажем, он не написал и ни словечка. Зато интересуется, что делает она, и заверяет ее в своей неизменной любви. Реальность выглядит по-другому.